Глава первая. Однажды на рассвете 15 человек в синих с серебром ливреях вышли из ворот Хевенхёрста и отправились в путь. Все они имели при себе совершенно одинаковые послания от мистера Джулиуса Кэмерона, дяди некой Элизабет Кэмерон, которые нужно было в срочном порядке доставить в 15 домов Англии. Получателей этих посланий объединяло только одно. Все они имели несчастье просить руки его племянницы леди Элизабет и получили категорический отказ. Лицо каждого из этих 15 джентльменов по прочтении письма в первый момент выразило шок. Затем на их лицах можно было прочитать сомнение, насмешку и злорадное удовлетворение. 12 из них тут же ответили отказом на выходящее за рамки всех приличий предложение Джулиуса Кэмерона и поспешили к приятелям, чтобы поделиться с ними этой восхитительной, ошеломляющей новостью. И только трое из получателей отреагировали так, как это было желательно графу. Лорд Джон Марчмен только что вернулся с охоты, который посвящал все свободное время, когда в дом вошел слуга из Хевенхёрста, и лакей передал ему письмо. «Чёрт меня побери!» — выдохнул Джон Марчмен, закончив чтение. В письме черным по белому было написано, что мистер Джулиус Кэмерон хотел бы еще при жизни видеть пристроенной свою племянницу леди Элизабет Кэмерон, а потому собирается немедленно выдать ее замуж. «Поэтому, — писал мистер Кэмерон, — он хотел бы пересмотреть ранее отвергнутое предложение руки и сердца лорда Марчмена. Учитывая, что со времени, когда было сделано это предложение, прошло уже более полутора лет, мистер Джулиус Кэмерон предлагал направить к нему свою племянницу в гости, разумеется, не одну, а под присмотром какой-нибудь родственницы или компаньонки, дабы они могли возобновить свое знакомство». Не в состоянии поверить написанному, лорд Марчмен походил по комнате и еще дважды перечитал послание целиком. «Черт меня побери», — проговорил он опять. Запустив пальцы в свои пшеничные волосы, он бессознательно оглядел стену напротив, увешанную его ценнейшими сокровищами, головами животных, убитых им в Европе и других частях света. Американский лось уставился на него остекленевшим взглядом. Рядом с ним сердито заворчала голова дикого кабана. Подойдя поближе, Марчмен с неуместной в данном случае нежностью почесал лося за рогами, выразив ему этим жестом свою признательность за тот чудный день охоты, ознаменовавшийся этим трофеем. Видение прелестной, кружащейся в танце Элизабет Кэмерон всплыло у него перед глазами. Ее невероятно красивое, словно выточенное на камее лицо, зеленые глаза и нежные улыбающиеся губы. Когда он впервые увидел ее полтора года назад, то сразу подумал, что это самая красивая девушка, которую он встречал в своей жизни. После второй встречи его настолько покорили простота и непосредственность этого прелестного 17-летнего создания, что он помчался к ее брату делать предложение. Брат холодно отказал ему. Очевидно, дядя Элизабет, который теперь стал ее опекуном, оценил Джона по менее жестким стандартам. А может быть, за этим решением стояла сама леди Элизабет. Возможно, те две встречи в парке значили для нее так же много, как и для него. Встряхнув головой, Джон подошел к третьей стене, на которой были вывешены различные виды багров для рыбной ловли, и задумчиво выбрал один из них. «Сегодня должна клевать форель», — подумал он, вспоминая медовые волосы Элизабет. Ее волосы блестели на солнце, напоминая ему блеск чешуи прекрасной форели, плещущейся в реке. Эта аналогия показалась ему такой удачной и поэтичной, что лорд Марчмен на мгновение застыл, потрясенный этим удачным сравнением. Он решил, что когда Элизабет приедет к нему в следующем месяце, сделает ей комплимент в точности этими словами. Лорд Марчмен был первым, кто послал положительный ответ ее дяде. Сэр Фрэнсис Белхэвен, 14-й адресат Джулиуса Кэмерона, прочитал его письмо, сидя в своей спальне, завернувшись в атласный халат. Его любовница лежала на кровати в противоположном конце комнаты и ждала, когда он закончит читать. «Фрэнсис, дорогой», — проворковала она, поскрёбывая ногтями по атласным простыням. «Что в этом письме такого важного, что ты сидишь там вместо того, чтобы лежать рядом со мной?» Он поднял голову и передёрнулся от звука, который она производила ногтями. «Не рви просто, не любовь моя. Они стоят по 30 фунтов за штуку». «Если бы ты любил меня», — ответила она, стараясь говорить не слишком ноющим голосом, «ты бы не думал об их стоимости». Фрэнсис Белхевен был так прижимист, что временами Элоиза задумывалась, выгодает ли она что-нибудь, кроме 1-2 платьев в год, если выйдет за него замуж. «А ты, если бы любила меня, больше пеклась бы о моем кошельке», — последовал незамедлительный ответ. Как в 5, так и в 45 лет Фрэнсис Белхевен не был женат. Однако он никогда не страдал от недостатка женского общества и без памяти любил представительниц слабого пола. Их тела, лица и опять тела. Однако в настоящий момент ему был нужен законный наследник, а для этого требовалась жена. Весь последний год он довольно много размышлял, определяя для себя, каким требованиям, надо сказать, довольно строгим, должна отвечать та любимица Фортуны, которую он в конце концов изберет. Он хотел, чтобы его жена была и молода, и красива, и к тому же располагала солидными средствами, дабы предотвратить посягательства на его собственные. Поверх письма Джулиуса он бросил жадный взгляд на грудь Элоизы и мысленно добавил новое требование к своей будущей жене. Она должна понимать, что его чувственные аппетиты очень сильны, и он нуждается в разнообразии сексуального меню. Она не должна кукситься, как Черносливина, только от того, что он заведет тривиальную легкую интрижку. Или даже несколько. Он не намерен в 45 лет выслушивать от какой-нибудь девчонки ханжеские нотации о верности и морали. Образ Элизабет Кэмерон еще больше выигрывал по сравнению с его обнаженной любовницей. Какой аппетитной маленькой штучкой она была 2 года назад, когда он делал ей предложение. Тонкая талия, пышная грудь, лицо — незабываемое. Ее капитал — адекватный. Однако после загадочного исчезновения ее брата пошли слухи, что она осталась почти без гроша. Но из письма ее дяди явствовало, что она принесет мужу солидное приданное, а это означало, что слухи, как всегда, были только слухами. Фрэнсис. Поднявшись, он прошел через комнату и сел возле Элоизы. Ласково положив руку ей на бедро, другой рукой он дотянулся до звонка. «Секунду, дорогая», — сказал он, когда в спальню влетел слуга. «Проинструктируй моего секретаря, чтобы он отправил утвердительный ответ», — сказал Белхевен, вручая ему письмо. Последнее послание было переправлено из лондонского дома Яна Торнтона в его загородное поместье Монтмейн. Там, среди горы деловой и светской корреспонденции, оно и оказалось, ожидая своего часа. Ян Торнтон вскрыл послание Джулиуса Кэмерона, не переставая быстро надиктовывать инструкции своему новому секретарю. Чтобы принять решение, ему вовсе не потребовалось так много времени, как лорду Джону Марчмену или сэру Фрэнсису Белхевену. Он смотрел на письмо в полном недоумении, в то время как его секретарь Петерс, получивший эту работу всего 2 недели назад, бормотал про себя благодарственную молитву за перерыв, не переставая писать так бегло, как только мог, пытаясь угнаться за быстрой диктовкой своего работодателя. «Либо это чья-то ошибка, либо какая-то злая шутка. В противном случае это невыносимо дурной вкус», — пробормотал Ян с окаменевшим лицом. Воспоминание об Элизабет Кэмерон всколыхнулось в памяти Яна. Маленькая, пустая, меркантильная кокетка с лицом и телом, которые, как наркотик, притупили его ум. Когда он встретил ее, она была помолвлена с виконтом. Видимо, она так и не вышла за своего виконта. Должно быть, бросила его ради кого-нибудь более высокого полета. Ему было хорошо известно, что представители английской знати вступали в брак только ради престижа и денег, после чего супруги искали выход своим нежным чувствам где-нибудь на стороне. Очевидно, родственники Элизабет Кэмерон снова вывели ее на брачный аукцион. Коли так, они, должно быть, чертовски жаждут сбыть ее с рук если ради денег Яна готова отказаться от титула. Это послание, скорее всего, чья-нибудь глупая шутка. Человек этот, без сомнения, не забыл слухи, которые ходили после того загородного уикенда, и решил, что Ян найдет эту шутку забавной. Отбросив мысли о шутнике и Элизабет Кэмерон, Ян перевел взгляд на своего замученного секретаря, который продолжал писать как сумасшедший. «Ответ не нужен», — сказал он и перебросил письмо через стол секретарю, но белый пергамент соскользнул с полированного дуба и плавно опустился на пол. Петерс неуклюже подпрыгнул, чтобы поймать его, и вся остальная корреспонденция упала на пол с его колен. «Простите, сэр», — забормотал секретарь, вскакивая и сбивая в кучу бумаги, рассыпавшиеся по ковру. «Я чрезвычайно извиняюсь, мистер Торнтон», — добавил он, хватая контракты, приглашения, письма и складывая их в беспорядочную кипу. Хозяин, похоже, не слышал его. Он уже выдавал новые инструкции и переправлял через стол приглашения и письма. «Отклоните первые три, примите четвертое, пятому откажите. На это пошлите мои соболезнования. На это объясните, что я собираюсь в Шотландию, и отправьте приглашение встретиться там. Одновременно с этим пошлите распоряжение приготовить коттедж к моему приезду». Петерс высунул голову из-за стопки бумаг, которые прижимал к груди. «Да, мистер Торнтон», — сказал он, пытаясь придать своему голосу уверенность. «Но когда стоишь на коленях, очень трудно сохранять уверенность в себе». Петерсу это было еще труднее, так как он не был точно уверен, что правильно запомнил, к каким письмам и приглашениям относились инструкции хозяина. Весь остаток дня Ян Торнтон работал в своем кабинете с Петерсом, который совершенно обессилел от беспрерывного писания под диктовку. Вечер Ян провел с графом Мельбурном, своим будущим тестем, обсуждая условия брачного контракта. А Петерс весь вечер пытался выяснить у дворецкого, какие приглашения, по его мнению, хозяин должен был бы принять, а какие отклонить.